Зитлауэ поднимает вопрос, почему это Шпицер до сих пор не познакомил команду со своей русской подружкой, и как это получилось, что именно Шпицер запал на русскую. Потому что тёлки из России любят сефардских мачо, а те помешаны на девушках из России. Шпицер же как раз ашкеназ, да еще самый ашкеназский ашкеназ из всех ашкеназов. Почему не знакомит? Стесняется ее? «Она что, русская блать, кореш?» — допытывается Зитлауэ. Шпицер понятия не имеет, что значит это самое «блать». «Ну, блать!» — не отстает от него Зитлауэ. «Это такая, с сильным русским акцентом. Ну, как эти русские, которые жрут водку, и каждое второе слово у них «блать». Да ничего плохого, корешок, есть и свои преимущества. Например, они дико вопят, когда ты их, и учат тебя бальным танцам». Вокруг благодатная аудитория, не упускающая ни слова. «Это как негры в Америке», — продолжает Зитлауэ, «которые не могут не повторять без конца «you know», что вы не видели в кино. Или как наши мудаки, которые вставляют «как будто», где нет никакого «будто». Ты разве не знаешь, что такое русские «блать»? Не может этого быть. Но между нами, если уж связался с русской, мужик, как профессионал советует Зитлауэ, надо с очень породистой, самой элитной, из Москвы, а лучше из северной части города. «Нет, она не русская, блать», — говорит Шпицер, и в его щенячьих глазах обида. «Ладно, хватит», — шепчет Зитлауэ, — «ты как спичка, мы ж по-дружески, а ты берешь близко к сердцу», и бросает в него маленький камешек. «Я же сказал тебе, она не блать и не любит сефардских мачо», — отвечает Шпицер. Она, по его словам, как раз очень хочет познакомиться с ребятами, но он боится. Кто знает, что они еще выкинут, инфантилы недоразвитые. Она обидится, и все пропало. Она девушка ранимая. Приехала одна, одинешенька. На это же надо решиться. Работает волонтером в кибуце Кинерет на сборе апельсинов. Собирается на медицинский, и он уверен, что поступит. Она такая. А про Бафор ей как раз все очень интересно. Она расспрашивает его часами, пытается понять, но не врубается до конца. Зитлауэ вгрызается в шоколадную вафлю. Он застрял на предыдущей стадии, которую все уже прошли, и продолжает искать ответ на вопрос, почему девушки из России так падки на выходцев из восточных стран. У марокканцев вообще член из гулькин нос, у иракцев побольше. А у марокканцев маленькие, да зато удаленькие. Он вещает и вещает. Ему говорят, вот, блин, пульт не работает. Он как бы телевизор, а они пытаются отключить звук. Или рекламная пауза, кореш. Или спускай воду. То есть поменяй тему или просто заткнись. Но он не унимается. Я усмехаюсь про себя и не вмешиваюсь. У Ошри, как всегда в подобных ситуациях, начинается стресс. Он ищет ответы на вопрос, как он, черт побери, докатился до такой жизни, или, вернее, не жизни, или как эта жизнь его так укатала. Он наклоняется к моему уху и хочет излить мне душу, но я опережаю его. «Думаешь, ты не будешь скучать по всей этой херне?» — спрашиваю я его тихонько, но радары Зитлауэ ловят мой шепот, и он тут же интересуется, куда собирается слинять наш уважаемый сержант. «Бабоньки, и еще немного, и если я кому нужен, ищите меня на каком-нибудь нудистском пляже в Южной Америке. Я там лежу и балдею». В этот момент невдалеке, но очень громко «пак!» — ракета. «Каски!» — командую я. «Шутки в сторону!» Все повскакали, побросали еду. Секунда, и два сильных взрыва в 100 метрах перед нами. Сначала мощная вспышка, затем огненный гриб. Сейчас уже можно орать сколько хочешь, мы обнаружены. По нам ведут огонь. Я сообщаю по рации. «Гепард первый на связи. Мы под обстрелом. Давайте прикрытие для отхода», — кричу я в надежде, что с форпоста немедленно откроют огонь из пушек, из танковых орудий, из чего угодно по огневым точкам противника, поднимут в воздух боевые вертолеты. А снаряды все рвутся и рвутся, без конца, вокруг нас. Рытвины, выбоины, со всех сторон языки пламени, красное зарево. В небе минуту темно, минуту ослепительный свет. Стреляют, наверное, из Мазрат Аль-Хамры. Там, километрах в 7 от нас, заброшенная ферма. Это ракеты, не гранатометы. У них разброс меньше, не проскочишь. Недалеко от нашей позиции, на дороге к вершине, на излучине, обозначенной английской буквой «J», есть большие бетонные заграждения против танков, за которыми можно укрыться. «В укрытие, — командую я, — перебежками!» Мы должны переместиться небольшими группками с интервалом. Я бегу первым, за мной попарно до укрытия добегают еще 6 бойцов. Слышу, сзади Ошри кричит: «Отставить разбивку! Бежать всем вместе!» Они бегут всемером, сбившись в кучу. Ошри задерживается 20 секунд проверить, не оставили ли на позиции что-нибудь, что не должно попасть в руки врага. Я уже под прикрытием. В этот момент 2 оглушительных взрыва. Такого грохота я еще не слыхал. Земля дрожит, трещит по швам, ослепительный свет. На меня обрушивается тонна грязи и покрывает с головой. В 20 метрах все пылает. Между свистом и взрывом я на какую-то долю секунды слышу сирену с нашего форпоста. Там объявлена тревога. Надевают каски, бронежилеты. Я знаю, группа быстрого реагирования уже передергивает затворы. Санитары тащат носилки. Вот-вот они выйдут к нам на помощь. Они же видят все на своих мониторах. Отставшие бойцы еще не подтянулись. Я их не вижу. Мать его! Ошри и 7 солдат. Где они? Еще взрыв. Это накрыло их, точно. А я ничего не могу поделать. Им уже конец, повторяю я про себя, 100%. Все кончено. Мне предстоит выносить 8 трупов. Что гласят инструкции, ждать передышки или нет? Бежать туда немедленно под шквалом ракет и молиться, чтоб повезло? Я перебираю в голове имена, кто здесь, кто там. А может, они ранены, истекают кровью? Ошри. Там же Ошри, мой лучший любимый друг. Надо бежать, черт с ними, с инструкциями. Все в дыму. Сколько прошло времени? Секунды, минуты, больше? Я молю Бога, как маленький ребенок. Пусть что-нибудь уже произойдет, что-нибудь такое, на что можно отреагировать. Бездействие меня убивает. И тут я слышу крики и вижу их. Бегут, сломя голову. Они живы. Они появляются из-за завесы дыма. «Прыгайте за бетон!» — кричу я им. «Всем на землю! Держаться друг за друга!»